Ханны. Задолго до того, как начала интересоваться психологией, я занималась социальной антропологией. Читала работы Франца Боа и Бронислава Малиновски и мечтала поехать на год на север Гренландии, чтобы изучать жизнь и обычаи инуитов. Возможно, мой интерес пробудил старый документальный фильм «Нанук. Сын холода». Я видела его в детстве. Но это было в 70-е. Интерес к примитивным народам сменился политизированной антропологией. Изучать эскимосов стало немодно. Но мой интерес не угас. Я продолжала восхищаться коренными народами. Может, поэтому Уве привозил мне из своих поездок поделки, изготовленные аборигенами. По крайней мере, так он говорил, а я верила. В 80-е он был на врачебном конгрессе в Майами и привез мне маску, украшенную перламутром, сделанную индейцами народности Уичоли на западе Мексики. В другой раз он был на конференции по психиатрии в ЮАР и привез мне старинный пакет для табака из племени Хоса. Он продолжал привозить мне сувениры. Скоро ими был заполнен целый шкаф. Не помню, как я узнала правду. Может, меня насторожило то, что телефон звонил по ночам, а когда я подходила, в трубке молчали. Может, письма с пометкой «лично в руки». А может, дело было в Эвелин. Эвелин, американка лет 40, была психоаналитиком Уве. В этом не было ничего удивительного. В наших кругах у всех был психоаналитик, и посещать его несколько раз в неделю считалось нормой. Наличие психоаналитика говорило о статусности, и Уве тоже проводил много времени на диване Эвелин, на Оденплан, копаясь в своих детских фрустрациях. Часто после таких сеансов он возвращался измождённым, потным, рассеянным, с блестящими глазами. Он опускался на диван и просил его не беспокоить. В такие моменты я всегда о нем заботилась, так как думала, что они обсуждали что-то важное. Может, болезнь отца или склонность матери к болеутоляющим и успокоительным. Но одним зимним вечером, на 12-м году брака, я его застукала. Я проснулась от холода. У нас были проблемы с отоплением. И обнаружила, что Уве нет в кровати. Я пошла его искать. Из кухни доносился шепот. Тогда я на цыпочках подошла к двери и напрягла слух. Он говорил по-английски. И это был не деловой разговор. Я сразу поняла, что он говорит с Эвелин, и что их отношения далеки от отношений врача и пациента. Я хотела было ворваться в кухню, вырвать у него трубку, закатить пощёчину или начать швырять посуду об стену. Но вместо этого вернулась в спальню, легла в постель и накрылась с головой одеялом. Я чувствовала отвращение, такое сильное, что его невозможно было выразить словами. Именно отвращение. Ни гнев, ни горе, ни ярость, ни ревность. Я чувствовала отвращение, потому что он всегда следил за каждым моим шагом, хотя сам, как оказалось, спал с Эвелин. Разумеется, я ему изменяла, и не один раз, особенно в начале наших отношений. Но в те годы в моде была свободная любовь, полигамия и все такое, и я тоже лгала и скрывала свои интрижки. Случалось, что я оказывалась в постели с другим мужчиной после вечеринки. Уве всегда реагировал одинаково, забирал меня домой, относил, если было нужно, и учил меня уму-разуму. Он обращался со мной как с ребенком, который нарушил правила возвращаться домой до 11 или украл шоколадку в магазине. Он вел себя так, словно имел моральное право меня поучать, словно он был лучше меня. Но это не помешало ему спать с Эвелин во время псевдосеансов на Оденплан. Тогда я и начала его ненавидеть. И когда я встретила Петера, ничто меня не сдерживало. Я влюбилась в него по уши. Да и что могло меня сдержать? брак. Но Уве, он не помешал спать с американкой. Роман с таким мужчиной, как Петер, был своего рода бунтом. Он не был интеллектуалом, жил в маленькой двушке в пригороде и свободное время проводил за просмотром спортивных трансляций. Другими словами, он был тем, кого в нашем кругу называли необразованным среднестатистическим шведом. И это еще в мягких выражениях. Мы всегда смеялись над простыми шведами, потому что их мечты ограничивались чартерными поездками и новым автомобилем. К тому же они считали, что Чехов — это марка водки. Впрочем, Петер был не так прост. Меня смущало его происхождение. Его мама, по его словам, активно занималась политикой и играла важную роль в протестном движении. В детстве Петер ходил с ней на политсобрании и даже на демонстрации. Услышав это, я подумала, что он вполне мог бы принадлежать моему кругу. Но сам Петер политикой не интересовался. Наверное, так часто бывает. Мы сознательно выбираем для себя иную, чем у наших родителей, жизнь. Разумеется, вы можете представить, какой удар был нанесен по раздутой самооценке Уве, когда он узнал, что я серьезно планировала бросить его ради Петера. Даже если в конце концов Петер струсил и оставил меня там одну на тротуаре в Шепаргаттен. Но со временем жгучая ненависть к Уве, кульминацией которой был тот вечер моего несостоявшегося бегства, перешла в пассивное сопротивление. Я знала, что не смогу еще раз довериться мужчине и снова полюбить из страха быть преданной. И я осталась с Уве, поскольку не нашла другой альтернативы. Такова жизнь. А теперь он снова вошел в мою жизнь. Петер. Единственный мужчина, которому удалось растопить лед в моем сердце за последние 15 лет. Неуверенный в себе полицейский с патологическим страхом серьезных отношений. Всего пару часов назад он лежал рядом со мной в кровати. Мы занимались любовью. И все, о чем я могу думать, это когда мы снова увидимся. Наверное, я становлюсь похожа на Гуниллу, думаю я, вспоминая ее слова. Нас так влечет друг к другу. Мы трахаемся, как кролики, если говорить вульгарно. Разве это прилично в нашем возрасте? Разумеется, прошлую страсть не вернуть. Не только потому, что я боюсь, что он снова меня бросит, а потому что я больна неизлечимой болезнью. Я иду по темному туннелю забвения, из которого нет выхода. Я, как те исследователи, что забираются в глубокие пещеры в горах в поисках неизведанного. Только в моем случае пещера будет только сужаться, и я никогда больше не вернусь наружу. И там мне никто уже не поможет. Даже Петер. Когда я прихожу в полицию, все заняты обсуждением личности убитой женщины. Поступило много советов от общественности. Я смотрю на фото молодых женщин и надеюсь, что они живы. Но рано или поздно личность убитой будет установлена. Неизвестная пока что лежит там, в морге, в Сольне, и ждет, когда ей вернут имя и историю жизни. Посмертно. На Петера я стараюсь не смотреть. Не потому, что я раскаиваюсь в том, что сделала вчера, а потому что не знаю, что мне сказать или сделать. Я уже и не помню, когда в последний раз была в такой неловкой ситуации. Я чувствую себя девочкой-подростком, жалующейся подруге. Мы вчера занимались сексом, но я не знаю, нравлюсь ли ему и будет ли у нас новое свидание. Это даже немного комично. Наверное, первое забавное происшествие в моей жизни за последние десятилетия. Когда у меня в последний раз был секс? Я не помню, но, кажется, лет 5 назад. Помню, я отказывала Уве под предлогом головной боли. Я выбирала именно этот предлог, самый банальный в мире, чтобы до него наконец дошло, что я не хочу с ним спать. И, судя по всему, до него дошло. потому что в конце концов он прекратил делать попытки. Просто ложился спать и гасил свет, не целуя меня, не желая спокойной ночи. Так он меня наказывал за отказы. Это было очевидно, но меня это полностью устраивало. Уже тогда я его видеть не могла, но еще не созрела для того, чтобы его бросить. А потом у меня начали проявляться симптомы болезни. Сначала я начала забывать имена. Это могли быть имена друзей, с которыми мы общались тысячу лет, и названия, например, городов. Сунцваль, Сёдерхамн, Соллефтео, Эребру, Эреклюнге, Эргрюте, Арбога, Абиско, Арвика. Не самая важная информация. Если бы все на этом остановилось, Ува бы ничего не заметил. Но потом я начала пропускать встречи. Забывала перезвонить друзьям. Теряла банковские карты и телефон. Однажды я оставила Фриду перед супермаркетом и, вернувшись домой, не могла вспомнить, где ее привязала. В панике я позвонила Уве, и через неделю он отправил меня к домашнему врачу, который выписал мне направление в клинику, в отделение памяти. Отделение памяти. Какое название? Звучит одновременно абсурдно и поэтично. Как пьеса Кристины Лугн или книга Воннегута. Но в самой клинике не было ничего поэтичного или абсурдного. Мне пришлось сделать кучу анализов и тестов. Врач часами меня осматривал и задавал самые разные вопросы. Через пару месяцев врачебное заключение было готово. Врачи нашли у меня раннюю стадию деменции и не могли сделать прогноз развития болезни. Они не знали, когда мне станет хуже и помогут ли мне лекарства. Я смотрю на коллег и гадаю, что бы они подумали, узнав, что у меня такое серьезное заболевание, связанное с нарушением когнитивных способностей, что консультант-эксперт по поведенческой психологии стоимостью 900 крон в час страдает провалами в памяти, и что через пару месяцев я не смогу отличить полицейскую дубинку от банана. Они подумали бы, что привлекать меня к расследованию — плохая идея. Манфред подходит ко мне, как всегда, разряженный, как павлин. «Здорово, что ты заметила эти спички», — хвалит он, закладывая за губу пластинку жевательного табака. «Спасибо. Как ты думаешь, жертва и убийца знали друг друга?» «Думаю, да. У них были близкие отношения, и убийца отомстил жертве за что-то. Наказал ее. «И какого рода могли бы быть эти отношения?» «Я бы сказала, очень эмоциональные. Ненависть — сильное чувство. Она не рождается из ничего. Она рождается из чувства, равного по силе. Например? Например, любви. В обед я получаю СМС от Уве. Он просит прощения за свое поведение и за свои угрозы. У него все хорошо, он любит меня и не может жить без меня. Возможно. Я не отвечаю. Покупаю салат и возвращаюсь в переговорную к Санчес и Манфреду, которые дают указания следователям. Мне не обязательно там быть. Я могла бы пойти домой к Гунилле и читать книгу на диване. Но мне не хочется. Молодая девушка-следователь с дредами до талии по имени Симона сообщает. «Мы можем исключить Вильгельмину Андрен из списка вероятных жертв. Это та, что сбежала из психиатрической клиники. Прохожий нашел ее замерзшей у гавани Брунсвикен в Сольне этим утром, когда выгуливал собаку. Родители уже ее идентифицировали, и сомнений в том, что это действительно она, нет». «Бедняжка», — вздыхает Манфред, потирая рыжую щетину на подбородке. Симона кивает. «Остаются Ангелика Виннерлинд и Эмма Буман. Зубные снимки посланы в Сольну. Ответ будет завтра». «Я надеялся получить ответ уже сегодня», — говорит Манфред. «Судебный ортодонт в Щёвде и вернется не скоро», — поясняет Симона. В этот момент открывается дверь и входит Петер. Щеки у него раскраснелись от холода. Кожаная куртка вся в снегу. Не снимая ее, он поворачивается ко мне и Манфреду. «Пошли, у нас гость. Она говорит, что видела Эмму Буман 2 недели назад. И у них был роман с Еспером Орре».